Глава 12. Кинотеатр, судя по тому, что у него имелась практически самая настоящая сцена, а за сценой достаточно большое пространство, включая две маленькие комнаты, выполнял сразу несколько функций. В том числе, это было место для торжественных мероприятий, выступлений и всякой подобной лабуды. То, что лабуды будет много, это я уже понял – по первому полноценному дню, проведенному в лагере. И по тому восторгу, с которым участники концерта суетились перед началом праздничной части открытия смены. В зале постепенно рассаживались остальные дети. Процессом руководили вожатые, хотя их руководство добавляло больше беспорядка. Вожатые хотели своих подопечных просто усадить. Но подопечных как раз вот это вожатское «просто» не устраивало. Оказалось, что каждый желает сидеть на определенном месте рядом со своими товарищами, с конкретными. А вот с тем придурком сидите сами, он все время икает. А эту дуру тоже не надо пристраивать в рядом, она девчонка. Пацаны с девчонками вместе не сидят. Это претит их кодексу настоящих пацанов. В итоге на каждом ряду создавалась толкотня, которая в процессе добавляла еще больше суеты. Это затянулось бы надолго, но в зале появился директор лагеря. Он медленно прошел вдоль рядов, спускаясь вниз по широким ступеням. При этом гоблин смотрел на особо разговорщиков таким взглядом, что они не просто усаживались, но и пытались слиться со своим креслом, вжимая головы в плечи. К счастью, нашей компании это уже не касалось. Толстяк и Рыжий утащили меня за кулисы. Они постоянно переглядывались и хихикали, как два дурака, честное слово. Самое интересное, из всех пацанов отряда эти двое махинаторов выбрали именно меня. Видимо, существует какая-то кармическая связь на духовном уровне. Если где-то намечается какая-то гадость, то я непременно там. Хоть даже в роли зрителя. Просто на тот момент я был уверен, что останусь лишь зрителем. «Короче», — Вася оглянулся, проверяя, не слышит ли кто-нибудь нашего разговора. «Мы решили проучить Тупикину, а то, знаешь, очень много на себя берет. Тип самый умный. Такое надо пресекать, понял? Иначе покоя до конца смены не видать. У нее на роже написано, она постоянно будет нам все портить». «Я-то понял, но поверь, какую бы пакость вы ни придумали, рассчитывать на то, что это чему-то научит селедку, не нужно. Она твердоловая. Это состояние души. Его не перебороть». Я высказался не к тому, чтобы подговорить пацанов. Вообще пофиг на их разборки с селедкой. Чисто для понимания. А то будут обнадеживаться на пустом месте. «Селедка!» — Вася зажал. «Вот это ты круто придумал! И правда, селедка! Слышь, Тох, Петька Тупикиной прозвище придумал «Селедка!» Ой, не могу, умора! Она на самом деле вылитая селедка! Видел ее зинки?» Мишин втянул щеки, насколько это было возможно, в его случае, и вытаращил глаза. «Ага!» — Ряскин из угла закулисья тащил спортивный мат. Поэтому мы могли наблюдать только его задницу. Антон наклонился, ухватил углы мата и пятился назад, как рак. Мат явно был нелегкий, потому что Ряскин пыхтел и тихо ругался себе под нос. «Короче, смотри, там по ходу сценки мы захватываем обезьянку в плен, чтобы она не успела предупредить пионеров, и уводим ее. И вот это самый главный момент. Пока не буду рассказывать, а то эффект не тот. Но Тупикина, то бишь селедка, сильно удивится. Мы ее нормально так напугаем. Понял? Тебе ответственное задание. В нужный момент подвинуть мат к стене. К сцене. Понял?» «Понял. Почти. Не понял, чем пугать будете. А так-то понял, конечно. Мат зачем?» Я с интересом наблюдал за приготовлениями Ряскина и Мишина. Хотя готовился больше Антон. Толстяк просто стоял рядом со мной и довольно потирал свои пухлые ладошки. «А, так это чтоб она себе ничего не повредила», — пояснила Вася. «Даже боюсь представить, что вы задумали. Я не переживал за селедку. Она неубиваемый элемент. Но чисто ради интереса хотелось бы понять задумку этих двоих товарищей». «Ничего страшного. Надо просто, чтоб селедка испытала этот стресс. Тогда всерьез за умность как рукой снимет. А то лезет повсюду, нос свой сует. Дура, блин. В какой-то веке у нас нормальный отряд подобрался. Даже Покина с нами. В том году она каким-то чудом оказалась во втором. Хотя мы были в третьем. Думаю, Лапин подсуетился. Он на Машу давно влюбленными глазами смотрит. А она, представь, ни в какую. Ну, ты и сам знаешь, они же оба в твоей школе учатся. А Фокина это, между прочим, потом пацанам можно похвастаться, когда вернемся, что она с нами была. И потом вдруг что-то получится. Вася с тоской посмотрел в сторону, где толпились остальные участники концерта. Там как раз предмет нашего разговора вместе со своей подругой Типикиной повторяли слова. А рядом с ними стоял Константин Викторович, который внимательно слушал девчонок и кивал своей прилизанной башкой. Фокина по сценарию, конечно же, была предводительницей пионеров. Красивые девочки и красивая роль. Народу за сценой вообще собралось много. По 5-6 человек от каждого отряда, вожатые и просто типа технический персонал в лице все тех же пионеров. Они суетились каждый возле своей группы. Кто-то лепил из бумаги странные конструкции, кто-то гандобил из кусков ткани костюмы. Все делалось на коленке, хотя вот-вот начнется концерт. Но при этом поражало их восторженное отношение к происходящему. От группы к группе бегал Никита, тот самый, который накосячил с микрофоном. Узнавал, у кого какая музыка, в какой момент должна прозвучать. «Вот в том году был вообще...» Вася покачал головой, чтоб я точно понял величину кошмара, который ему пришлось пережить прошлым летом. «Народ такой подобрался! Рядом со мной спал пацан, не помню, как зовут, Лень, что ли? У него с мозгами явно что-то не то, а еще мерзкая привычка выдергивать волосы пучками с громким пухом. Представляешь, я чуть не офигел в первый день, когда это увидел, и почувствовал, а он вообще спал на соседней кровати. Так что нам надо только селедку наставить на правильный путь, и все, смена удалась. Будем творить великие дела. Ты, Ванечкин, пионерский лагерь запомнишь навсегда». Я посмотрел на довольного Мишина, а потом ответил ему искренне. Вот в этом я как раз не сомневаюсь. «О, пацаны, смотрите, что нашел!» — крикнул Рыжий из своего угла. Мы обернулись к Ряскину. Тот уже дотащил мат до нужного места, положил его прямо сразу за одной из кулис и теперь ковырялся в каком-то ящике, стоявшем там же. Вася снова заржал во весь голос. У Ряскина в одной руке был череп, во второй — кисть скелета. Все это выглядело очень натурально, хотя вполне понятно сразу, просто какой-то реквизит. Уж не знаю, зачем им тут подобные реквизиты. Где можно применить его? «Короче, после нашего номера выступает первый отряд. А там, как всегда, Лапин солирует. Вон, смотрите!» Антон махнул рукой в сторону кучки ребят из старшего отряда. Они действительно столпились возле Лапина и внимательно слушали, что он им там втуляет. «Так», — Вася оживился, — «и что ты предлагаешь?» «Предлагаю сделать Лапина гвоздем программы», — Рыжий подмигнул одним глазом. «Почему-то именно мне». «Ага, смотри, как бы он потом нас просто гвоздями не сделал, без всякой программы, не вбил бы по самому башку в землю. Вот тогда будем как гвозди стоять, или как грибочки». Толстяк с сомнением изучал части скелета в руках Антона. «А мы все сделаем красиво», — Ряскин поднял голову и принялся рассматривать балки, на которых висели задние кулисы. Передняя, само собой, крепилась к механизму, раздвигавшему ее обе части в разные стороны. Мы с Толстяком тоже посмотрели наверх. К одной из балок был привязан канат. Его конец, свернувшийся змеей, лежал на полу. «Константин Викторович! Константин Викторович!» — заголосил вдруг Антон. Прилизанный тут же обернулся и быстрым шагом подошел к нам. «Ну, что такое, Ряскин?» — вожатый окинул нашу троицу подозрительным взглядом. «Явно ничего хорошего от нас он не ждал. И почему Ванечкин за сценой, а не в зале? Сказано же, только участники и помощники, которые отвечают за реквизит. Так Петя помогает нам готовиться. Вы лучше вон туда взгляньте. Рязкин ткнул пальцем наверх. Прилизанный поднял свою башку и минуту тупо пялился на потолок. Так и... — спросил он, наконец, подтверждая мое о нем мнение. — Дебилы есть. Что взять у человека? Если Елена Сергеевна ответит на его поползновение положительно, я сильно в ней разочаруюсь. — Смотрите, у нас обезьяна по сценарию, правильно же? Когда мы, то есть разбойники, нападаем на Айболита и стреляем в него из ружья, она выбегает, понимает, что происходит, хочет броситься за помощью, верно же? Рязкин аж подпрыгивал на месте от восторга. Он явно имел какие-то свои планы на этот канат, но ему нужно было официальное разрешение его использовать. Типа, если что-то и приключится, то лишь по недоразумению. «Верно», — Константин смотрел на Антоху без малейшего понимания ситуации. «Так вот, представьте, что обезьяна у нас не выбежит, а вылетит на лиане. Она же обезьяна, и мы в джунглях. Здорово!» Вожатый с сомнением посмотрел на Рыжего, потом на Толстяка, в конце на меня. Причем на меня он глянул так, будто это вообще моя затея, и хорошей она никак быть не может. Я в ответ сделал максимально безобидное лицо. Хотя надо отдать должное, мыслил прилизанный в верном направлении. Ни одному идею Рязкина всерьез принимать нельзя. По итогу будет какое-то дерьмо. «Да вы представьте только, это уже не сценка, а самое настоящее выступление. 100% первое место займем. А всем скажем, что была ваша идея. Добавить в номер достоверности». Рязкин использовал последний аргумент, который оказался решающим. «Да, ну в принципе, Тупикина». Константин обернулся к девчонкам и позвал непосредственного исполнителя акробатического номера. «Так, а вы, Рязкин и Мишин, бегом к Елене Сергеевне, она в первой комнате. Нарисует вам усы и выдаст тельняшки. Их в реквизите нашли». Толстяк посмотрел мне в глаза, положил руку на плечо, а затем проникновенно сказал: «Следи тут за всем, Петя». После чего они вместе с Рыжим ускакали в сторону гримерки, если это помещение можно так назвать. «Что случилось, Константин Викторович?» Рядом с нами нарисовалась селедка. Меня она окинула презрительным взглядом, но ничего не сказала. Даже бровью не повела. После того, что произошло в столовой, когда натурально пыталась сватать нас с Фокиной, со стороны Тупикиной при каждом удобном и не очень случае следовали именно такие демонстративные эмоции. А я уверен, странная просьба первой красавицы лагеря — влияние селедки. Сама бы Фокину до такого не додумывалась. Нахрен ей сдался Ванечкин. Тоже, кстати, надо спросить при случае, какого черта? Я вроде помощи не просил в устройстве личной жизни. Тем более даже не своей, а Ванечкина. Зачем мне это Фокина? Значит так. Прилизанный нагнулся, подобрал конец каната и с силой его потянул, проверяя, насколько крепко он привязан. Тупикина, будешь не выбегать, а вылетать. Поняла? Ухватишься за канат, чуть-чуть поднимешься наверх. Тебя вон Ванечкин подтолкнет, и ты полетишь на сцену, как настоящая обезьяна. Селедка на несколько секунд утратила дар речи. Чем-то идея вожатого ей явно не понравилась. На голове у девчонки уже были обезьяньи уши. Вернее, широкая полоска бумаги, которой эти уши тоже бумажные, приклеили. Нос селедки намазали чем-то коричневым. Не знаю, либо они обезьян никогда не видели, либо те, которые видел я, сильно мутировали. На черта мартышки такие уши. Большие, круглые, с розовыми кругами в середине. И нос. Почему он как коричневая клякса? «Константин Викторович, я не могу, я высоты боюсь», — заявила вдруг селедка. Я с удивлением уставился на Тупикину. «Это, — говорит человек, — который собирался со мной по балконам третьего этажа лазить?» «Лена, перестань, что за глупости? Тебе не надо высоко. Чуть потянешься вверх, и все». «Константин Викторович», — голос у селедки стал несчастный, — «хочешь грамоту в конце смены?» Прилизанный решительно взял селедку за плечо и проникновенно посмотрел в глаза. получишь как самая активная участница в жизни лагеря, обещаю. Все, примиряйся пока. Концерт в разгаре уже, не до споров. Прилизанный развернулся и исчез в толпе участников, которые суетились тут же за кулисами. На сцене, на самом деле, уже начали свое выступление младшие отряды. В основном они пели песни и читали стихи. «Это ты придумал?» — зашипела селедка. «С ума сошла! Мне вообще пофигу. Хоть ты выйдешь, хоть выползешь, хоть кувырком покатишься». Я даже немного прибалдел от ее напора. «Кстати, что это за представление в столовой было?» «Какое представление?» Селедка подошла к канату, затем его подергала, как недавно это сделал сам Прилизанный. «С подружкой твоей, с Фокиной. Хоть гербарий собирать, что за бред вообще? Я его себе не собираюсь делать. Какой черт мне еще с Фокиной этим заниматься?» «Ты чего?» Она обернулась ко мне. «Я проспорил тебе интерес. А твой интерес всем известен, это Маша. Ты по ней с пятого класса сохнешь. Только дурак не знает. Письма писал со стихами, забыл? Через меня же передавал, целых два. Еще мороженое мне покупал за это. Вот я и отдаю, так сказать, долг». «Не надо мне никаких долгов, хватит так себя вести. Поняла? Интерес потом придумаю. Не переживай, рассчитаешься. Но Фокину сватать не нужно, я не хочу». Селедка сильно удивилась. Она даже бросила канат, который упорно тянул на себя. Видимо, хотела убедиться, что он точно не оторвется. «В смысле не хочешь? Столько времени хотел, а теперь перехотел?» «Прикинь, я развел руками, и такое бывает». «Ну ладно», — Тупикина пожала плечами и отошла в сторону. Потом обернулась, посмотрела на меня внимательно, но говорить ничего не стала. Тем более вернулись Рязкин и Мишин. Они нацепили тельняшки, на голову повязали какие-то тряпки. Лица их были украшены черными усами, кончики которых имели нарисованные завитушки. Образ разбойников выглядел еще более странно, чем обезьяна. Хотя, опять же, я, наверное, с другими сталкивался разбойниками. У нас они, само собой, имелись. Пиратели потихоньку в морских водах. И вот чего точно у них не было, так это дебильных усов и полосатых рубашек. Обычные парни с холодными глазами. У Мишина до кучи под мышкой было игрушечное ружье. Оно висело на ремне, который Вася перекинул через плечо. По моему скромному мнению, это ружье подходило разбойнику так же, как пятая нога какой-нибудь мутировавшей собаки. «Ну как, нормально все?» Первым делом спросил Вася и подозрительно покатился в сторону селедки. Я заверил пацанов, что все просто отлично. Только не могу до сих пор понять, какое место в их плане занимает мат. «Смотри!» Толстяк наклонился совсем близко и принялся шептать мне в ухо. «Когда мы схватим обезьяну, двигай мат к самому выходу на сцену, понял? Прям вот чтоб сразу у этой шторы лежал!» Он кнул пальцем в кулису. «Все понял, не вопрос». Я кивнул толстяку. Мы все трое уставились на сцену, где очередные детишки весело исполняли какую-то задорную песню, сопровождая ее действиями, в этой песне упоминавшимися. Речь шла об Антошке, который не хотел копать картошку. После каждой строчки Мишин ржал и подталкивал Антона в бок. Тот гыгыкал в ответ, уверяя, что песня точно не про него. Когда подошел черед нашего выступления, настроение у всех было отличное, кроме селедки, которая упорно не отходила от каната, изучая его внимательным взглядом. Видимо, с одной стороны, боязнь высоты и правда была, а с другой — грамоту Тупикиной хотелось очень сильно. Почему-то для всех эти грамоты имели какое-то огромное значение. Даже интересно посмотреть, что за ерунда такая. «Все, пошли!» Константин Викторович вынырнул из-за очередной кучки участников, которые уже свои таланты показали, и теперь смотрели выступления других отрядов. Первым на сцену выбежал Айболит. Щуплый пацан, сильно похожий на богомола. У него были тонкие руки, еще более тонкие ноги, хотя, казалось бы, и как такое возможно? При этом колени выглядели будто небольшие шары. «Ну, сейчас выступим, так выступим», — тихо сказал Вася и потер в который раз свои пухлые ладони.